Глава 14. Уикенд начинался многообещающе. В небе не было заметно ни одного облачка. Все было тихо, город не торопился просыпаться после короткой летней ночи. С голыми ногами, растрепанная в старом свитере, надетом вместо домашнего халата, Лорен занималась за письменным столом, доделывая то, что оставалось с прошлого вечера. Так продолжалось до 11 часов утра. В это время Лорен ждала почтальона, который должен был доставить заказанную 2 дня назад книгу. Решив, что книга уже может лежать в почтовом ящике, она пересекла гостиную, открыла дверь квартиры и вздрогнула. Даже вскрикнула от неожиданности. «Виноват, я не хотел вас пугать», — сказал Артур, держа руки за спиной. «Ваш адрес дала мне Бетти». «Что вы здесь делаете?» — спросила Лорен, оттягивая вниз край свитера. «Сам толком не знаю». «Напрасно они вас отпустили. Еще слишком рано», — пролепетала она. «Признаться, я не оставил им выбора. Вы позволите мне войти?» Она пропустила его в квартиру и предложила присесть в гостиной. «Я мигом!» — крикнула она, запираясь в ванной. «Я похожа на гремлина», — сказала она себе, пытаясь привести в порядок волосы. Потом, бросившись в гардеробную, она вступила в сражение с вешалками. «Все хорошо?» — спросил Артур, удивленный шумом. «Хотите кофе?» — крикнул Лорен, отчаянно искавшая, чтобы надеть. Сначала рассматривалась кандидатура джемпера, но он полетел на пол. Белая блузка тоже не годилась. Следом за ними было отвергнуто платье. За спиной Лорен выросла целая гора одежды. Артур вышел на середину гостиной и огляделся. Боже, какое родное место! Светлые деревянные полки были завалены книгами и опасно прогибались. Если Лорен пополнит свое собрание медицинских энциклопедий, они непременно рухнут. Артур улыбнулся, увидев, что она поставила свой письменный стол именно там, где раньше стоял его кульман. За приоткрытыми дверями угадывалась спальня, постель, с которой был виден залив. Он услышал, как Лорен деликатно кашлянула у него за спиной, и обернулся. Она надела джинсы и белую футболку. «Кофе с молоком и сахаром, без молока и с сахаром, без сахара и с молоком?» — спросила она. «Как хотите», — ответил Артур. Она встала за кухонную стойку. Вода забила из крана, как и из бронзбойта. «Кажется, у меня авария», — простонала она, между тем, как вокруг нее продолжалось наводнение. Артур молча указал на вентиль в стояке, где находился кран, перекрывающий трубу. Лорен бросилась закручивать его, потом радостно уставилась на Артура. «Как вы догадались? Я же архитектор». «Архитекторы умеют видеть сквозь стены?» «Трубопровод в доме — это, конечно, не так сложно, как устройство человеческого организма, но и у нас есть свои маленькие хитрости, позволяющие останавливать кровотечение. У вас есть инструменты?» Лорен вытерла лицо бумажным полотенцем и открыла шкафчик. Там обнаружилась старая отвертка, гаечный ключ и молоток. Она с убитым видом разложила найденное на кухонном столе. «Придется довольствоваться этим. Без операции не обойтись», — вздохнул Артур. «У меня для этого недостает квалификации. Операция не такая уж сложная, как те, что вы делаете у себя в больнице. У вас найдется новая прокладка?» «Нет». «Посмотрите в электрическом шкафу. Почему-то под счетчиком всегда валяются резиновые прокладки». «Остается найти электрический шкаф». Артур указал на дверцу рядом с входной дверью. «Здесь автомат и пробки», — сказала Лорен. «Вот и я о том же», — весело вторил ей Артур. Лорен остановилась перед ним. «Раз вам известны все шкафы в моем доме ищите сами свои прокладки. Это займет меньше времени». Артур подошел к двери, потянулся к дверце и опустил руку. «У меня еще слишком неловкие руки», — смущенно пробормотал он. Лоран подошла к нему. «Ничего страшного», — сказала она ободряюще. «Потерпите, осложнений у вас не будет, но на выздоровление требуется время. Такое условие ставит сама природа». «Если хотите, я могу вам помочь подсказками», — предложил Артур. «Вы отлично справитесь сами». «У меня были другие планы на утро, кроме починки крана. У моего соседа золотые руки. Это он установил здесь почти все. Он с радостью этим займется». «Это ему пришло в голову поставить книжные шкафы у окна? А что, не надо было?» «Почему? Надо», — ответил Артур, возвращаясь в гостиную. «Это ваше «почему» значит категорическое «нет». «Ничего подобного», — возразил Артур. «У вас плохо получается обманывать». Он предложил Лоран сесть на диван. Лоран подчинилась, не понимая, что ему нужно. «Видите, если бы этажерки не заслоняли окно, отсюда открывался бы прекрасный вид». «У меня нет глаз на спине. Обычно я сижу на этом диване задом наперед». «Ну так развернули бы его. Что хорошего во входной двери?» Лоран уперлась руками в бока и уставилась на него. «Никогда не обращала внимания на такие вещи. Вы отправились из госпиталя прямо ко мне, чтобы заняться здесь перестановкой?» «Простите меня», — проговорил Артур, уронив голову. «Нет, это вы меня простите», — сказала Лоран более спокойно. «Я в последнее время легко раздражаюсь. Сварить вам кофе? У вас нет воды». Лоран открыла холодильник. «Не могу угостить вас даже соком». «Тогда пойдемте куда-нибудь завтракать». Она попросила его подождать, пока она сходит за почтой. Стоило ей выйти, Артур испытал сильное желание возобновить отношения с местом, где раньше жил. Он вошел в спальню, приблизился к кровати. Вернулась, словно сбежала со страниц, упавшей с полки книги. Воспоминания об одном летнем утре. Ему очень хотелось, чтобы время двинулось вспять, чтобы вернулся тот миг, когда он любовался ее сном. Он провел кончиками пальцев по покрывалу, и ворс медленно приподнялся навстречу прикосновению. Он заглянул в ванную, скользнул взглядом по флаконам у раковины, косметическое молочко, духи, редкостные косметические препараты. Его посетила новая мысль. Он выглянул из ванной в решимости осуществить старую мечту. Он залез в платяной шкаф и закрыл за собой дверцу. Прячась между вешалками, он рассматривал одежду, сложенную внизу и развешанную вокруг, и старался представить Лоран в разных нарядах. Он предпочел бы остаться здесь, дождаться, чтобы она нашла его. Вдруг к ней вернется память, и она вспомнит слова, которые они говорили друг другу. Тогда он заключит ее в объятия и поцелует, как раньше, а может, совсем по-другому. После этого ничто и никто не сможет отнять ее у него. Но ведь это глупо. Если он здесь задержится, она испугается. Попробуй не испугайся человека, прячущегося в шкафу твоей ванной комнаты. Надо отсюда выбраться, прежде чем она вернется. Нет, еще чуть-чуть. Кому это повредит? Пусть она помедленнее поднимается по ступенькам. Так он украдет еще несколько секунд счастья находиться здесь, среди ее вещей. «Артур? Иду». Он извинился за то, что заглянул без разрешения в ванную. Ему просто понадобилось вымыть руки. «В кранах нет воды». «Я вспомнил об этом, отвернув кран», — смущенно пробормотал он. «Вам доставили книгу?» «Да, сейчас поставлю этот фолиант на полку, и мы уходим. Умираю от голода». Проходя мимо кухни, Артур глянул на миску калия. «Собака сейчас у моей матери». Лоран забрала со столика ключи, и они вышли из квартиры. Улица была залита солнцем. Артур испытывал сильное желание взять Лорен за руку. «Куда хотите пойти?» — спросил он, пряча руки за спину. Она сильно проголодалась, но не хотела признаваться, что мечтает о гамбургере. Артур заверил ее, что женский аппетит — это чудесно. К тому же в Нью-Йорке уже обеденное время. «А в Сиднее вообще ужинают», — добавила она, сияя. «Можно посмотреть на это и так», — согласился Артур, шагая рядом с ней. «Врач привыкает есть что угодно и когда угодно». Она потащила его на Гирарделли-сквер. Они прошагали по набережным и достигли молла, где примостился на сваях круглосуточный ресторанчик «Синдбад». Женщина метрдотель усадила их за столик, дала Лорен меню и отошла. Артур не был голоден и даже отказался читать протянутое ему меню. Немного погодя появился официант. Он принял у Лорен заказ и вернулся на кухню. «Вы действительно ничего не станете есть?» «Я целую неделю жил под капельницей. По-моему, у меня сжался желудок. Но я буду любоваться, как едите вы. Вам нужно отъедаться». Официант поставил на их столик огромное блюдо с булочками. «Зачем вы пришли этим утром ко мне?» «Чтобы починить свернутый кран». «Я серьезно». «Думаю, чтобы поблагодарить вас за спасение моей жизни». Лорен, уже вооружившаяся вилкой, положила ее на стол. «Пришел, потому что мне захотелось прийти», — сознался Артур. Она внимательно смотрела на него, поливая свое блюдо кленовым сиропом. «Я всего лишь исполняла свой профессиональный долг», — проговорила она тихим голосом. «Не уверен, что вы каждый день делаете коллегам обездвиживающие уколы и угоняете скорые помощи». «Угнать скорую придумал ваш лучший друг», — так я и думал. Официант вернулся к их столику и спросил Лорен, не нужно ли ей чего-нибудь. «Нет, а что?» «Мне показалось, что вы меня подзывали», — свысока ответил официант. Лорен проводила его взглядом, пожала плечами и возобновила беседу. «Ваш друг рассказывал мне, что вы познакомились в пансионе. Мама умерла, когда мне было 10 лет. Мы с ней были очень близки». Смелые слова. Чаще люди не произносят это слово. Они говорят об умершем, ушел или даже покинул нас. Уходят и покидают по собственной воле. «Вы росли один?» «Одиночество может быть формой общения. А вы? Как поживают ваши родители?» «У меня только мама. После того, как я попала в аварию, у нас с ней натянутые отношения. Она меня слишком опекает». «Авария?» «Моя машина перевернулась. Меня выбросило, меня сочли мертвой, но один из моих профессоров не сдался. И после нескольких месяцев комы вернул меня к жизни». «У вас не осталось никаких воспоминаний о тех месяцах?» «Помню только последние минуты перед столкновением, а после этого в моей жизни зияет дыра размером в 11 месяцев». «Неужели никто никогда не пытался вспомнить о том, что происходило с ним в это время?» — спросил Артур с надеждой. Лорен улыбнулась, косясь на тележку с десертами, красующиеся неподалеку от нее. «Во время комы это невозможно. Человек лежит без сознания. С ним ничего не происходит. Но разве вокруг него не продолжается жизнь? Это вас действительно интересует? Вы не обязаны быть до такой степени учтивым». Артур поклялся, что испытывает искреннее любопытство. Тогда Лорен объяснила, что на сей счет существует много теорий, но мало что известно точно. Осознают ли пациенты то, что их окружает? С медицинской точки зрения она в это слабо верила. «Вы сказали с медицинской точки зрения, а не с медицинской. Мне ведь пришлось пережить кому. И вы пришли к другим умозаключениям?» Лорен не торопилась с ответом. Она указала официанту на тележку с десертами, и тележка оказалась у их столика. Она выбрала для себя шоколадный мусс. А для Артура, ничего не заказывавшего, шоколадный эклер. «Два чудесных десерта для мисс», — провозгласил официант, ставя на столик тарелки. «Иногда у меня бывают странные сны, похожие на обрывки воспоминаний, на возвращающиеся ощущения. Но я знаю, что мозг способен превращать в воспоминания то, что человеку рассказывали». «Что же вам рассказывали?» «Ничего особенного. Со мной всегда была мать, еще Бетти, медсестра из моего отделения, ну и всякие мелкие вещи. Например, мой будильник. Но мы уже достаточно обо всем этом поговорили. Пора вам полакомиться этими десертами. Не сердитесь, но у меня аллергия на шоколад. А чего-нибудь еще не хотите? Вы ничего не ели, не пили. Я понимаю вашу мать. Ее поведение может выглядеть навязчивым, но это от любви. Она бы в вас влюбилась, если бы это услышала. Знаю, это один из моих главных недостатков. Какой? Я из тех мужчин, о которых часто вспоминают тещи, но не их дочери. «У вас было много тещ?» — спросила Лорен, зачерпывая полную ложку шоколадного мусса. Артур смотрел на нее с восторгом. У нее была шоколадная полоска над верхней губой. Он протянул руку, словно желая стереть отметку, оставленную стрелой Купидона, но не посмел. Бармен удивленно смотрел на них из-за своей стойки. «Я холост». «В это верится с трудом». «А вы?» — спросил Артур. Лорен подыскивала слова, чтобы ответить. «У меня есть один человек, но мы не живем вместе. Иногда так случается, чувства затухают. А вы давно один?» «Довольно давно». «Вот в это я совсем не верю. Что вам кажется таким невероятным? Чтобы такой, как вы, оставался один. Я не один. Вот видите? Можно кого-то любить и оставаться при этом холостым. Бывает, что чувство не встречает взаимности или что любимое не свободно. И можно все это время хранить кому-то верность? Если кто-то, женщина в вашей жизни, то стоит ее подождать. И так вы не холосты. В сердце нет». Лорен сделала большой глоток кофе и состроила гримасу. Кофе оказался холодным. Артур хотел было заказать еще чашку, но она опередила его и показала официанту на кофейник, гревшийся на плитке. «Сколько чашек желает мисс, одну или две?» — осведомился официант с иронической улыбкой. «У вас какие-то трудности?» — отозвалась Лорен ему в тон. «Нет никаких», — ответил официант, удаляясь. «Как вы думаете, он сердится из-за того, что вы ничего не заказали?» — спросила она Артура. «Вам понравилось?» — спросил он Лорен. «Ужасно», — сказала она, смеясь. «Почему тогда вы выбрали это место?» — спросил Артур, разделяя ее веселость. «Мне нравится ощущать дыхание моря, его напряжение, его настроение». Смех Артура сменился грустной улыбкой. В его глазах была печаль. Тоска имела соленый привкус. «Что с вами?» — спросил Лорен. «Ничего, просто вспомнил кое-что». Лорен жестом попросила у официанта счет. «Ей повезло», — промолвила она, отхлебывая кофе. «О ком вы? О той, которую вы давно ждете. Правда? Чистая правда. Почему вы расстались?» «Не сходство характеров. Вы не ладили?» «Очень даже ладили. Мы вместе хохотали до упаду. У нас были одни и те же желания. Даже поклялись друг другу составить как-нибудь список будущих приятных дел. Он бы назывался «Были бы счастливы сделать это». Что же вам помешало составить этот список? Время разлучило нас раньше. Вы больше не виделись? Официант положил на столик счет. Артур хотел взять его, но Лорен проявила больше проворства. «Ценю вашу галантность», — сказала она, — «но даже думать не смейте. Единственным вашим блюдом здесь были мои речи. Я не феминистка, но всему есть предел». Времени спорить у Артура не было. Лорен уже отдала официанту свою кредитную карточку. «Мне надо возвращаться и работать дальше», — сказала Лорен. «А ведь мне совершенно не хочется». «Тогда давайте погуляем. День великолепный. И у меня тоже нет никакого желания вас отпускать». Она отодвинула кресло и встала. Прогулка так прогулка. Они покинули ресторан. Официант покачал головой. Ей захотелось в парк Президио, где она любила гулять под большими секвоями. Она часто спускалась к мысу, на котором громоздилась одна из опор Золотых ворот. Артур хорошо знал это место. Оттуда подвесной мост тянулся вдаль, как черта в небе между заливом и открытым океаном. Лорен надо было забирать у матери собаку. Артур пообещал дождаться ее в парке. Лорен рассталась с ним у края мола. Он молча смотрел ей вслед. Некоторые мгновения имеют привкус вечности.